Нежинцев чувствовал, как уходит из-под ног почва. «Не вижу смысла в твоих словах», — сказал он. «Должен бы догадываться, что такое положение не будет продолжаться вечно. Со дня на день все переменится. Ты не знаешь, как сильна сейчас белая армия, да и наши западные союзники не потерпят у власти большевиков. Будь я на твоем месте, я бы призадумался. Ты выбрал неудачный путь, но у меня хорошая память. Сослужи мне службу, и можешь быть спокоен за свое будущее». Жигунов усмехнулся. «На белое воинство я и сам насмотрелся. Оно что покойник, не воскресишь. Да и ваше благородие за решеткой неспроста оказались. Уж если в 18-м году у вас не вышло, то сейчас не выйдет и подавно. На Антанту тоже не очень кивайте. Ей в наши дела не время лезть». Антанта – империалистический блок буржуазных стран, организовавших антисоветскую интервенцию в 1918-1920 годах. «Мы ведь политграмоте учимся и смекаем, что к чему. Мне ваши речи не пригожи, хотя золотите за вами не пойду. Смиритесь, примите свою кару как должно солдату». От столь неожиданной отповеди кровь прилила к голове. Но Нежинцев вовремя пересилил свой гнев и, понизив голос, вдруг произнес: «А не забыл ли ты, как пленных красноармейцев шашкой рубил?» Жигунова даже передернуло. «Что еще за шутки? Не было в моей жизни такого. А вот поручик Махорков писал, что мой бывший денщик лютует, даже пленных своей волей казнит». «Не знаю я никакого Махортова», — кричал Жигунов. «Ложь это. Видать, сильно смерти боитесь, если такое на меня решили возвести. Махортов дворянин и мой приятель. У меня нет оснований ему не верить. Твои командиры будут довольны, узнав подробности твоей биографии». «Вам не поверят», — произнес красноармеец дрогнувшим голосом. «Только честь свою замараете». Но обстоятельства были не из тех, чтобы полковник мог разжалобиться. Нежинцев продолжал следить за красноармейцем, а Жигунов был подавлен и, не думая об опасности, вошел в камеру. Угол около двери, в котором он оказался, не давал ему свободы движения. Нежинцев не упустил этого из виду. «Ну ты как же?» — спросил он. Точно устыдившись своих колебаний, Жигунов глухим, но твердым голосом ответил: «Нет, вот мое слово. Пусть даже смерть приму от своих, а под вашу дудку снова плясать не стану». Нежинцев весь подобрался и, нарочито сгорбившись, направился к двери. Поравнявшись с конвоиром, точно рассчитанным движением он метнулся на него, и прежде чем тот успел вскинуть винтовку, сильные руки железной хваткой сжали ему шею. Убедившись, что красноармеец не в состоянии крикнуть, Нежинцев вдруг отступил на шаг, рванул его тело на себя и с размаху ударил затылком об стену. Почувствовав, как жертва оседает под его руками, Нежинцев вырвал винтовку и кинулся к лестнице. Взбежав по ступеням и миновав отрезок коридора, Нежинцев остановился и выглянул из-за угла. Отсюда было видно крыльцо. Часовой стоял, привалившись к столбу, глядя в сторону. В несколько мгновений Нежинцев преодолел разделявшее их расстояние и взмахнул прикладом, но ему не повезло. Услышав шаги, часовой отшатнулся, и удар пришелся по плечу, лишь сбив красноармейца с ног. Времени на то, чтобы покончить с ним, у беглеца не было. Двор был пустынен, и Недая стояла оседланной на том же месте. Распуская узел уздечки, полковник краем глаза наблюдал за часовым у крыльца, и когда тот, поднявшись с земли, скинул винтовку, он пригнулся. Две пули просвистели над головой, а в следующее мгновение Нежинцев вскочил в седло. Кобыла, почувствовав опытного наездника, с места взяла галопом. Когда беглец вырвался на простор, след ему снова ударили выстрелы. не доставило. Улица стремительно летела назад, копыта били по каменистой дороге, высекая искры. У поворота в гору Нежинцев оглянулся. Из ворот казармы один за другим вылетали конармейцы. Однако время было выиграно. Еще один поворот, и дорога, миновав последние дома, побежала белыми известковыми изгибами в горы. Склон горы скрыл его от преследователей. Когда же дорога снова выровнялась, сзади послышались выстрелы, но расстояние между ним и погоней было уже такое, что он даже не слышал свиста пуль. Тагуа спустился к шумной монашке по тропе, вьющейся среди бархатным шистых камней. Достиг места переправы. Несчетно много раз возвращался он этой дорогой, напевая благодарственную песню божеству охоты. Он и сейчас мурлыкал ее под нос, хотя давно уже полагался лишь на свой опыт и умение. Но песня досталась от предков и вошла в его жизнь. Не разуваясь, Тагуа перешел вброд монашку и сбросил на землю тушу молодого кабана. Добыча к концу дороги изрядно натрудила плечи, и перед последним переходом следовало сделать короткий привал. Прежде он бы не торопился и отдохнул бы как следует. А сейчас неумолимая сила тянула его домой. Хотелось прийти засветло, пока жена не улеглась спать и огонь в очаге не потух. Тогда можно будет зажарить хороший кусок мяса, а после ужина посидеть рядом с Кенат у догорающего огня и, млея от блаженной усталости, отвечать на ее расспросы и потягивать трубку. Мысль об этом наполняла его душу покоем. Он сел на землю, привалился спиной к валуну и вытянул ноги. Кругом было безлюдно и тихо, только перекатывала через камни свои воды монашка. Садилось солнце, под его лучами пурпурным цветом наливались облака. В такие минуты Тагуа особенно хотелось, чтобы не только он, все были бы счастливы и довольны жизнью. Отдаленные выстрелы, перекрывшие рокот монашки, прервали неторопливое течение его мыслей. Тагуа насторожился. Прошла минута, другая, и на дороге показался всадник, хотя до него было еще далеко. Охотник видел, что наездник опытен, лошадь под ним, летящая крупным галопом, без труда одолевала опасные повороты. Спустя немного следом показалась группа конников в буденовках. Они отставали метров на полтораста, и расстояние продолжало увеличиваться. В седлах красноармейцы держались неважно и ездить по горным дорогам, как видно, не умели. «Уйдет», — подумал Тагуа. «Клянусь покойным отцом, уйдет». «Хорошие ребята красноармейцы. Крестьянам в свободное время помогают, ходят по домам, рассказывают о революции, о новой жизни, а стреляют плохо. Да и не мудрено. Сами недавно землю пахали». Беглец выехал на открытый склон горы, замедлил бег лошади и, почти не целясь, выстрелил из винтовки. Один из красноармейцев припал к лошадиной холке и стал сползать на бок. «Хай, цараби!» — пробормотал Тагуа. «Хорошо стреляет дьявол, гром его разрази!» Но грома не последовало. Всадник продолжал уходить от погони. Не меняя позы, Тагуа потянулся к ружью. Стрелять было неудобно, приходилось целиться под крутым углом вверх. Держа ружье на весу, он ждал. Вдруг ему мучительно захотелось домой. «Боже, когда это кончится?» — тоскливо подумал он. Беглец вновь оказался в поле его зрения. Тагуа вскинул ружье к плечу и нажал курок. Всадник вылетел из седла и покатился вниз. Тагуа вскочил на ноги, перебросил кабана через плечо и скрылся в кустах, окаймлявших речку. На дорогу он выбрался далеко позади красноармейцев. Перед тем, как направиться к городу, он выглянул из-за скалы. Красноармейцы толпились у края обрыва и смотрели на распластание. оставшееся внизу тело полковника. Тагуа поудобнее пристроил на плечах свою добычу и торопливо зашагал к дому. Глава 25, в которой отчаяние и надежда сменяют друг друга, и вновь появляется имя рыжего монаха, а события близятся к своему концу. Уныние продолжало царить в доме Тенат. Не желая видеть людей, Федя с вялым видом слонялся по дому и саду, а если случалось заниматься каким-нибудь делом, то выполнял его без всякого интереса. Иван Егорыч ощущал беспокойство за сына. «Не унывай», — говорил он Феде, — «еще не настал конец света, не сегодня-завтра все переменится». Но дни шли, а ничего не менялось. Под влиянием тоскливого настроения Федя все чаще возвращался мыслью к годам, проведенным в Смоленске. Он вспоминал, как когда-то с друзьями совершал прогулки за город, рыбачили, собирали грибы, пекли в зале картошку. А здесь картошки и в помине нет, думал он злорадно. И вообще, что здесь хорошего? Все нарядно, непонятно. Звезды на небе и те не на своих местах горят. Даже кипарисы, несущие к небу темные изумрудные кроны, вызывали у Феди раздражение. Не деревья, а столбы какие-то. То ли дело береза. И ствол белый и радостный, и листочки весело трепещут под ветром, а в бане с березовым веником попариться — одно удовольствие. А цветы такие яркие, будто и не настоящие даже. А зима? Разве это зима? Ни снега тебе, ни мороза, ни на санях покататься, ни в снежки поиграть. Деревья всегда зеленые стоят. Вот море — это, конечно, да. Но и в Днепре, в конце концов, искупаться можно, хотя и не широк он возле Смоленска. Туда и сюда сплавать без отдыха труда не составляет. Может, взять, да и махнуть обратно в Смоленск. Как-то тамошние друзья-приятели поживают. И первый из них — Юрк Соловьев. Свинство, иначе не назовешь, что до сих пор не удосужился написать ему о своем житье-бытие. Не теряя времени, Федя нашел бумагу и карандаш. Стола в комнате не было, и пришлось примоститься на подоконнике. «Здравствуй, друг Юрка!» — писал он. «Привет тебе с высоких гор Кавказа от Федорова Хромеева. Извини, что сразу не написал. Дела здесь такие, что обо всем забудешь. Место, где я оказался, называется Колхидой. Здесь и горы, и море рядом. Местное население — абхазцы, но много и других народностей. Абхазцы — народ ничего, хотя и не сразу их поймешь. Говорят, конечно, не по-нашему, и обычаи у них другие, гостеприимные до невозможности. Если в гости к ним попадешь, то не скоро вырвешься, и угощать будут всем, что в доме найдется. Некоторые бездельники этим пользуются, только и знают, что в гости ездят. Тем и живут. А вообще народ очень гордый и уважительный. Друг с другом почтительны, и при встречах не так, чтобы «здравствуйте» и «до свидания», а приветствуют всячески и справляются о здоровье всех родственников. Но уж если обидел кто кого, тут добра не жди. Обидчику лучше убираться из этих мест, иначе кинжал в сердце или пуля в лоб. А оружие есть у всех». Федя подумал и написал. «У меня, правда, нет пока. Хлеб абхазцы едят мало, больше кукурузу. Мясо редко, только на свадьбе или поминках. Но уж зато, пользуясь случаем, одного барана могут умять вчетвером. Сады есть при каждом доме, и фрукты такие, о каких ты и не слыхивал. Ну, к примеру, хурма, гранаты, сейхоа. Абхазцы очень хорошо поют. И лезгинку пляшут. Здорово! Ну, это я пишу про мужчин. А женщины петь и плясать на людях стесняются. И вообще, до женского равноправия здесь еще далеко. И в этом отношении советской власти надо немало поработать. Женщины за столом только прислуживают, а сидеть вместе с мужчинами не имеют права. Народ живет бедно, еще беднее нашего. К примеру, крестьянская саха, так это одно горе. Берут высохшие корневища, им искоблят землю. Спят на полу, и главное богатство в доме – постель. Все одеяла и подушки кладут на видном месте горкой. У кого она выше, тот и богаче. Федя остановился, пора было писать о главном. Но взгляд его упал за окно на старого знакомца соседского ишака. И Федя написал: «Ишаки, ослы по-нашему, здесь с характером. Я из-за одного такого неделю в шишки ходил. В повозки запрягают буйволов. Они так упрямы, что если в жару увидят воду, то лезут туда вместе с повозкой. Зато кони очень хороши. Правда, хозяин сам будет голодать, а коня накормит. А если без оружия и без коня, то он вроде бы уже и не человек. Собак много, они вечно голодные и злые. Вечером без палки по улице и не пройдешь». Федя спохватился. Если все описывать, то и бумаги не хватит. Он погрузился в раздумья, и в мыслях у него начался разброд. Стоит ли жаловаться? Должна же кончиться чем-нибудь эта история с сокровищами. А вдруг завтра все переменится? Что же касается побега, то не лучше ли сбежать в горы, отыскать клад вместе с Адзином и Ионой и с торжеством вернуться в город? А если случится, что клад не отыщут, то остаться в пещере отшельника все же лучше, чем с позором возвращаться. Федя опомнился и плюнул с досады. Так недолго и в Бога поверить. Глупости все это. От таких отцов, как у него, не убегают. Да и Аджин с Василидом уже не отпускали от себя. С окончанием письма Федя решил повременить. И снова покатились дни, похожие один на другой. И как-то они с отцом сидели после ужина на галерее. Раскинувшийся внизу городок был тронут весенними красками. Многие фруктовые деревья уже цвели, другие подернулись дымкой нежной зелени. В саду между деревьями мерцали летучие огоньки сотен светлячков. Иван Егорыч дал сыну газету «Голос трудовой Абхазии». При свете керосиновой лампы под отчеркнутым красным карандашом заголовком Федя прочел: «Из отчета о деятельности ЦК Помгола в Абхазии». Деятельность новосветской комиссии протекала энергично. За отчетный период собрано 13 650 221 рубль деньгами, 22 ведра вина, 60 пудов, 19 фунтов кукурузы, 4 пуда, 25 фунтов овса, серебряные и золотые вещи, ситец и один ковер длиною более 5 аршин. «Серебряные и золотые вещи», — с горькой усмешкой повторил Федя. «Уж представляю, какое золото могут собрать наши крестьяне. А между тем...» И тут случилось то, на что Федя уже перестал надеяться. Отец спросил: «Ты по-прежнему уверен, что был в трезвой памяти, когда видел пещеру?» «Ну, конечно, уверен». «И ты говоришь, что это место недалеко от жилища рыжего монаха?» «Да совсем недалеко. Ну, час ходьбы или около того». Федя замер от радостного предчувствия. «Понимаешь», — после паузы продолжал отец, «тут у нас кооператив сколачивается по разведению цитрусовых. Дело незнакомое. Пробовали привлечь в помощь монастырского садовода, но тот наотрез отказался. Ты, кажется, говорил, что твой монах-спаситель по садоводству скучает». «Скучает, даже очень!» — воскликнул Федя. «Но его уговорить не так-то просто. Я уже проводил с ним агитацию. Звал в город, не получается. Вот если бы ты... Не понимаю я этого, задумчиво сказал Иван Егорович. Что толку жить анахоретом? Анахорет — отшельник, пустынник. Ведь если верить в Бога, то и надо делать то, к чему его Бог предназначал. Ты дорогу туда помнишь? Еще бы, — вскричал Федя. Да я с завязанными глазами дойду. Отец усмехнулся и продолжал. На днях сюда должен начальник детской колонии прибыть. Ну, той, что в монастырской гостинице организуется. Тогда мне, возможно, удастся на 2-3 дня от дела освободиться. Успеем за 3 дня обернуться? Конечно, заверил Федя. Верхом за 1 день добраться можно. Это монахи с грузом в 1 день не уложили. Федя вскочил и бросился отцу на шею. Ну-ну, не очень-то радость. Может, еще все сорвется, говорил Иван Егорыч, похлопывая сына по спине. Здорово тебе досталось, но, видать, не настолько, чтобы научить уму-разуму. И в кого только ты уродился таким бродягой и фантазером? В тебя, ответил Федя, и оба рассмеялись. Впервые за много дней Федя уснул с легким сердцем, и сны его были радостны. На следующий день он поделился новостью с Василидом, и тот сразу повеселел. А Дзину решил сказать все перед самым походом, чтобы он не проболтался. Здоровье бывшего послушника шло на поправку. Ему уже было разрешено выходить в больничный садик, и там, под мягкими лучами весеннего солнышка, ребята без конца болтали. Наконец наступил день, а точнее вечер, когда с запиской коменданта ревкома на руках Федя с Дзином вывели из ревкомовской конюшни 3 крупных оседланных мулов и под покровом темноты припроводили их во двор Тенат, где и привязали на ночь к столбам, поддерживающим галерею.